Свадебный сюрприз. Как следует приличные трусихи, я зажмурилась перед смертью, повторяя про себя единственную известную мне молитву. «Мамочка! Мамочка!» А щеки и руки обдавало жаром, будто я находилась в печи. Я прекрасно знала, что мне не спастись. Духоту я никогда не переносила, а тут посерьезней будет. Я чувствовала, горячий воздух находился в движении. Хоть бы сквознячок. Вихрь сильно толкнул меня в спину, и я невольно сделала несколько шагов вперед. «Живее!» – позвал меня грубый голос, я открыла глаза и осмотрелась. Однозначно я стояла на чем-то твердом, но вокруг все было темно и клубилось, а главное – сильный жар и невыносимая духота. Издалека меня по-прежнему звали и подгоняли совсем неласково. «Ты идешь или нет?» – сердито кричал какой-то невидимый мужчина. «Шевели поршнями!» Передо мной что-то мелькнуло. «Это кот?» «Мой черный старичок, Васек Котофеич». «Откуда?» Он пробежал впереди и обернулся, с досадой глядя на меня. «Ему не жарко?» Подумав о том, я поймала себя на мысли, что и сама не потею от духоты. А дышать стало значительно легче, хоть по-прежнему пекло, как не в каждой бане. Я без страха пошла вперед на голос вслед за котом, но сколько бы ни шла, ничего не менялось. В голове мелькнула паническая мысль, что я заблужусь, но меня тут же грубо одернули. «Мне долго еще тебя ждать?» Когда так властно и многообещающе спрашивают, того и гляди, помчишься в припрыжку, лишь бы не схлопотать. Я ускорилась, но видимых результатов это не дало. Как была темень и теплый туман, так и оставалось. Не повернуть ли назад? И вот тут-то в нескольких метрах от меня словно темные тучи расступились, и я увидела чью-то протянутую руку, нетерпеливо шевелившую пальцами. Долго не думая, я обеими руками уцепилась за нее. Рука, чуть дрогнув, сильно, но не больно, сжала мои две и втянула к себе. Меня ослепил дневной свет и оглушила людская разноголосица. По ощущениям, я попала на птичий рынок или крупный вокзал. Я скоро открыла глаза и первое, что увидела, то место, из которого появилась. Как на дисплее, я наблюдала онлайн-прихожую собственной квартирки, своего жениха, оторопело разглядывавшего испорченное зеркало. На его лице не было уже злобы, но я мужчину не узнавала. Никогда гримасы недовольства он не демонстрировал, не умел. Кто это? Меня встряхнули, повернули. Мамочки, да меня наряжают. Какая-то неведомая изба с дверьми настежь, разубранная под старину. Незнакомых людей яблоку негде упасть. Посередине я, а вокруг снуют девки с косами и в сарафанах. Одна расплетает меня, другая заплетает, третья части одежды с поклоном подает, четвертая их надеть и застегнуть мне помогает. Я попала в спектакль? Не повезло им. На людях я не умею реагировать, стою столбом. Вот их стараниями я уже и одета в старинного кроя желтое платье, расшитое по подолу, вороту, запястьям и локтям красными и синими цветами. Обуто в короткие мягкие того же цвета, что и платье, причудливые сапожки. На голове... Ах, не представляю, откуда могли подобную красоту раздобыть те, кто решил меня поздравить таким прекрасным способом. Царевна-лебедь со звездой во лбу проигрывала мне с большим отрывом. Я это знала не только по ощущениям и отрывочным зрительным наблюдениям. В 3 метрах от меня стояло ростовое тусклое зеркало на треноге и в деревянной темной раме, которая без искажений и кривизны передавала, как я выгляжу. Я себя не узнавала. Мои подруги, бывало, признавали, что я красива. Все-таки пожизненный жених не шутки. Но красота моя деревенская, провинциальная. Румяные щечки, пушистая светлая коса, отсутствие костлявости. По мнению подружек, повезло мне только с ногами. Длинные они у тебя, от шеи. Сейчас моя единственная прелесть была скрыта длинным платьем, зато от всего остального я была в приятном шоке. У меня, оказывается, красивый лоб, необычные глаза, светлого тона кожа. Глядя на себя всю, я словно знакомилась с собой. Уродом я себя не считала, но чтобы такая красота, не дать не взять царевны из сказки. Неподалеку степенная круглолицая женщина молитву читала нараспев строгим голосом и крестила нас всех. Из другого угла женщины пели песни, сидя на лавке, а рядом слушальницы заливались слезами, провожали мою жизнь девичью. Я, прекрасно разбиравшаяся в фольклоре, не могла не оценить точности исполнения обрядов, каждого в отдельности. Жаль, что господа актеры и певцы смешали свадебные и досвадебные обряды в одну кучу так же, как и древние фасоны с современными модами. Впрочем, молодцы, вышло очень зрелищно и красиво. Для меня незабываемо. Я спрятала счастливую улыбку. Негоже невесте радоваться, когда гости плачут. Кто же мне подсуетил такой подарок? Точно не жених. Родители? Девчонки в складчину? Коллеги? Потом узнаю и поблагодарю. Я уже сидела под фатой в углу, пока все другие пропевали мою девичью жизнь. Я чуть не рассмеялась на подобное прочтение старинных традиций. Ну и в чем смысл оставлять меня одну? Чтобы я сбежала? Или собираются украсть? Вряд ли жених сюда припожалует за мной. Я невольно отогнала воспоминания о своем необычном маршруте из квартиры сюда, злобное, а потом недовольное лицо жениха. А вдруг меня у него украли? Мысль прошла, не зацепившись, как обычно, когда думала о нем. Даже если так, по традиции дружки жениха должны найти и выкупить меня. Если их нет, пусть шевелится жених. Любой обряд имеет смысл, а не только внешний блеск и зрелищность. Красоты и приятностей для себя я видела много, а вот смысла – никакого. Подзаскучав, я решила напомнить о себе. Все равно порядок свадебного обряда нарушен ради экшена и движухи. Одним нарушением больше, одним меньше. Мысленно отсчитав до 10, я откинула фату на затылок, встала, прошла к гостям, которые еле пили за мое здоровье, и запела самую короткую песню невесты, которую знала наизусть. Ты скажи-ка чужой чужбине, уж где ты меня повысмотрел, уж где ты меня повыглядел, на горочке катаючись, о Христовом дне качаючись, на игрище играючи, на гумне меня молочучи, аль на тихой и смирной беседушке. И тогда я стояла у порога и пела своим несильным голосом, зато интонированно. Хотелось бы мне иметь сильный и красивый. Грустной невесты из меня не получилось, хотя по тексту я должна была вопрошать горестно своего жениха. Меня насмешили гости. Мое выступление произвело эффект, но не тот, на который рассчитывала я. Люди, за широким и богатым столом, забыв о яствах, таращились на меня так, будто увидели привидение. Стоило мне открыть рот, не только запеть. Гости ловили каждое мое слово, словно не веря ушам. «Это я пою?» У мужчин рты разинуты, по бородам течет. Сразу вспомнила. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Женщины ладошкой рты прикрывают, глаза опускают. Кот, как ни в чем не бывало, сидит у стола и умывается. Мало ему гостей, еще намывает. «Да что такое?» На всякий случай поправила длинную фату. Может, с лица полностью не сняла? Свесилась криво? В платье что не так? Нет, все в порядке. Неужели господа актеры зажались из-за моей импровизации? Или не ожидали, что невеста знает, как обратиться к жениху? Я-то уже свыклась с мыслью, что мне спровоцировали костюмированную свадьбу. Наконец-то, душенька! Ко мне подошел единственный мужчина, не сидевший за столом. Я узнала его по голосу. Это он нетерпеливо кричал на меня, требуя поторопиться. «Входи скорее, что топчешься, как неродная?» Я его не заметила сразу. С порога самое главное – стол и гости. А богатырского сложения русый актер стоял у стены сбоку вне поля моего зрения. Зато, переведя на него глаза, я не смогла быстро их отвести. никогда мне не доводилось встречать подобный выразительный образец славянской внешности. Вот это типаж. Всегда относилась с предубеждением к усатым и бородатым мужчинам. Одним это некрасиво, других старит, третьи выглядят по-звериному. А этому подходит не только борода, но и серые глаза и хищный нос, острые скулы, шапка светлых, чуть вьющихся волос. Так и скажешь. Здравствуй, финист Ясный Сокол. Наверное, в исторических фильмах на расхват. Не забыть взять автограф, запомнить имя и фамилию. Позже буду внучкам хвастать, что на моей свадьбе был знаменитый актер. Тот, находясь в роли, ласково улыбнулся мне, протянул руки навстречу, провел по рукавам моего платья, обнял за плечи. У меня замерла душа. «Сколько же ему заплатили?» «Нам пора, лебедушка», — шепнул улыбчиво. Надо ли говорить, что о своем женихе я тогда и не вспомнила. Нет, я не влюбилась с первого взгляда в незнакомого актера. Меньше всего это было похоже на любовь. Ее-то я знаю. Не надо думать, что если мой жених мечтал на мне жениться, то мне никто никогда не нравился. По своему опыту я знаю, что любовь идет рука об руку со стыдом, неловкостью, стеснением. Не зря же чувства напоказ не выставляют, прячут, проверяют. Нормальный человек, неважно, парень или девушка, не может открыться перед другим без этих моральных добавок. Я уверена, что человек без комплексов или самый безнравственный, или не в состоянии открыться кому бы то ни было, попросту больной. Подруги или коллеги, а может и те, и другие, настолько потрафили мне, устроив косплей в старинном стиле, что мной давно уже, еще при моем переодевании, владела эйфория. Никак я не ожидала, что мой скучный брак будет предварен таким интересным оформлением. По мне, постоять в том наряде, который мне спроворили, по мерке и платье, и обувь, и головной убор, а качество, а затраты, 5 минут – уже счастье. Мне же подарили Иван-царевича, который пусть по сценарию и с чеком оплачено в кармане, но улыбается мне, называет лебедушкой, а не полынью горькой. Куда-то зовет. Опять же, в соответствии с программой праздника и обрядовой стороной события. В общем, разомлела я в конец. И когда удалец без труда подхватил меня на руки и понес из дома, невеста не возражала, подтверждаю. Даже посчитала, что обратное было бы некрасиво. Поставили меня на ноги в храме, небольшом, но православном. С певчими, запахом ладана, обилием свечей, в том числе в качестве освящения. Я помнила, что мой жених настаивал на венчании. Но где он? Мысль была неприятна. Сейчас придет и своим видом все испортит. Но тот не приходил, а обряд венчания между тем начался. Рядом со мной на месте жениха стояла помесь Ивана-царевича и финиста и по-прежнему ловила мой взгляд и ободряюще улыбалась, будто подставной жених переживал, не надумаю ли я сбежать из-под венца. Не собиралась. В старину это было не модно. Я непритворно тяжело вздохнула. Беги, не беги, какой в этом прок? Если за 22 года никто, кроме моего горячего дружка, поневоле примешь, что он – моя судьба, а от нее не сбежишь. Я перевела взгляд на зажженную свечу, которую держала в руке. Актер подал голос. Спросили его о чем-то. Он посмотрел на меня с участием и шепнул. «Недолго осталось, ладушка». Спросили меня. По интонации догадалась, толком не слышала. Эйфория сменилась каким-то отупением. Я молчала, не сводя глаз со свечи. Говорю же, толку от меня в коллективных играх никакого. Или играю по своим правилам, или по ничьим. Теплая рука ласково сжала мою, и знакомый уже голос, не грубо, спросил меня. «Да?» И я ответила, не задумываясь. «Да, Бересклет». И сразу покраснела до корней волос, понимая, что выдала свою тайну. Да, именно таким я и представляла себе своего возлюбленного. Увидеть его воочию – царский подарок, даже если понимать, что это образ, а не настоящий человек. Никому я о нем не говорила, не намекала, но чудеса случаются, хоть и редко. В необычном костюмированном спектакле в мою честь я венчаюсь с Бересклетом. Я не смотрела на него, прикусив от досады губу. Неважно, что он не понимает. Надо же было так опозориться. Однако актер расцвел, словно я сделала ему комплимент и повернулся ко мне. «Милая моему сердцу прекраса, прилюдно клянусь беречь тебя и защищать, а также уважать тебя, как мудрую жену». С этими словами он надел мне на палец указательный, перстень с серым полупрозрачным камнем, оправленным в серебро. «Мне тоже надо что-то сказать?» Шепотом спросила я его, боясь заминки. «Лучше не надо», — усмехнулся актер. Улыбка ему шла любая, даже насмешливая. «Сейчас все прекрасно, не надо портить». И он сильно притянул меня к себе и на глазах всего честного народа поцеловал. Понимая, что это уже самая неправильная вещь из всего перечня совершенного, я попыталась было высвободиться, но мужчина отпустил меня, когда сам этого захотел. «Ничто не отрезвляет лучше, чем поцелуи. Чужой человек на глазах посторонних. Пусть он там выучил пароли, но я-то на это не соглашалась. Мой жених никогда, никогда не позволял себе». Окружающие стали подходить к нам с поздравлениями, некоторые сыпали на нас какие-то семена. «Рад за тебя, Бересклет!» — увидела я благообразного дедушку с посохом. Актер только поклонился ему. «Прошло все на диво легко», — сказал дедушка, пытливо поглядывая на меня. Подставной жених опять кивнул. Его пальцы сжали мои. «Что это означает? Я должна что-то сделать? Сказать?» С виду мужчина был счастлив и благодушен. «Мне надо на воздух», — не шутя, сказала я. Мне и правда было не очень. Я не привыкла ни к духоте, ни к обилию людей, ни стоять в добротных и тяжелых с непривычки предметах одежды. Актер, ни слова не говоря, поднял меня на руки и понес вон из церкви. Нас ждал выезд шестеркой. «Ты разумом сметлива, прекраса», — похвалил он меня. «Куда мы сейчас?» «Ко мне в терем. Ты моя жена. Прежнее свершилось». Сразу поняла, что мужчина импровизирует. Сценарий, кажется, закончился. Как никогда здраво, я осознала, что вышла замуж за незнакомого мне мужчину. У меня потемнело в глазах. Смысл-то, оказывается, был. Я жалко спросила. «А где Вадик?»